Здравствуй, мой дорогой дружок. Сегодня я расскажу тебе сказку про самого обыкновенного серого ослика. Со всеми он был приветлив и при встрече всегда дарил свою нежную, добрую улыбку. А если его кто-нибудь обижал, он не огорчался, не проливал горькие слезы от обиды и даже ни капельки не злился. Но таким он стал не сразу, а после одной очень удивительной истории, которая однажды с ним приключилась. Серый ослик служил в деревне водовозом. Запряженный в маленькую тележку, он каждый день отправлялся в лес за водой. Дорога, по которой ослик ходил в лесную чащу к озеру, была не из легких. Тележка все время подпрыгивала, а то и вовсе останавливалась, застревая в выступавших из-под земли корнях старых сосен. Ехать по такой дороге – ну просто одни мучения. Но, несмотря на трудности, ослику очень нравилось в лесу. Здесь было тихо и спокойно. Лишь стук колес да тихое пение птиц нарушали лесную тишину. Зато в деревне все было не так. Сколько можно ждать? Скорее давай воду. Эй, пошевеливайся, мы пить хотим. Этот коротышка или тащится? Посмотрите-ка на него. По-моему, он нас совершенно не уважает. Это самый настоящий упрямец. Его просят быстрее, а он словно нас не слышит. Уши такие большие, а ничего не слышит. А хвост, хвост у него какой! Посмотрите на его хвост! Какая-то веревка! Не дашь тобой! Уж не пощипать ли мне его за этот тощий хвост? Соседи каждый день ругали ослика и насмехались над ним. Это очень огорчало его. Он всегда ходил с поникшей головой и печальными глазами, полными слез. Посмотрите-ка на него, посмотрите на этого коротышку. Он вечно чем-то недоволен. У него глаза все время на мокром месте. Не пойму, почему он всегда плачет? Этот плакса похож на серую тучку, из которой капает дождь. Конечно, есть о нем плакать. Он же некрасивый, весь серый, как дождевая тучка. Тучка! По-моему, серая тучка – это самое подходящее имя для плаксы. Серая тучка! Серая тучка! Серая тучка! Серая тучка! Серая тучка! Серая точка, серая точка. И такое безобразие происходило изо дня в день, над осликом смеялись, дразнили, обзывали обидными словами. Ах, бедный, бедный ослик! А ведь он был таким добрым, ласковым и тихим. Выполнив свою работу с горькими слезами, он спешил в свой домик, который стоял на краю деревни у самого леса. Только здесь ему было спокойно и хорошо. А за что? За что они меня так обижают? Что я им сделал? Называют упрямым, неуклюжим, смеются надо мной. Говорят, что я серый, некрасивый, не хотят со мной дружить. Какой же я несчастный, несчастный. Чик-чирик, чик-чирик, снова ты, ослик, плачешь. Ну сколько можно плакать? У тебя же есть я, твой друг, воробышек Чирик. Нам и вдвоем хорошо. Ах, милый Чирик, мой единственный и верный друг. Ты знаешь, как мне обидно. Каждый день надо мной смеются. А за что? Разве я виноват, что таким некрасивым родился? Что ты, ослик? Да ты самый-самый красивый. Да уж, красивый. А почему меня тогда все дразнят, обижают, а не хотят со мной дружить? Вот вчера меня обозвали серой тучкой. Серая тучка? Да ты же и правда похож на серую тучку. Ну вот, и ты надо мной смеешься. А тоже меня обзываешь. И вовсе не обзываю. Ты просто точь-в-точь серая тучка, из которой капает дождик. Кап-кап-кап-кап. Чик-чирик, чик-чирик. Но я же не виноват, что серый. И плачу. Виноват. И даже очень виноват, что все время плачешь. Надо потерпеть и не обращать внимания. Хватит обижаться на всех. Теперь и я буду звать тебя серой тучкой, пока ты не перестанешь плакать. И чур, на меня не обижаться. Я же по-дружески. Чик-чирик, чик-чирик. Ослик милый, не грусти, я с тобой. Немножко потерпи, дружочек мой. И я тебе спою чирики-чики-чик. Улыбнись, прошу, хоть на миг. Ты, чирик, меня прости, что я такой. Слезки вытру, подожди, дружочек мой. И я тебе спою я-и-я. Улыбку подарю я для тебя. Как хорошо дружить и каждый день встречаться друг другу, радость приносить и просто улыбаться. Спасибо, Чирик. Ой, да что ты, ослик. Серой тучкой будут звать все тебя, потому что ходишь грустным ты всегда. Я тебе спою чирики-чики-чик. Стань счастливым, друг, хоть на миг. Не могу никак простить обиды. потому что обзывают все меня. И я тебе спою, я, улыбку подарю я для тебя. Как здорово! Так хорошо дружить и каждый день встречаться, друг другу радость приносить и просто улыбаться. Чики-чики-чики. Как хорошо, что у меня есть такой друг. И у меня. Воробушку всегда удавалось успокоить своего серого друга.